Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Добрый вечер. Сегодня хочется поговорить о Грушинском фестивале. В этом году со 2 по 5 июля начинает работу Грушинский фестиваль. Но вот, к сожалению, в онлайн-режиме. Фестиваль бардовской песни, авторской песни под гитару. Авторской песни под гитару. Ведет фестиваль свою историю с 1968 года. Ого. Грушинский фестиваль стал мероприятием для настоящих романтиков, туристов. Очень мечтал я вот всю жизнь попасть туда, если честно. У меня очень много знакомых, которые и принимали участие, и просто ездили слушать на эти большие, яркие, красочные концерты исполнителей. Ты мечтал, у тебя не получилось. Да. Грушинский фестиваль – это всегда новые встречи, новые песни, новые открытия. И одним из таких открытий стал Павел Пиковский. Молодой и талантливый представитель новой волны авторской песни. Он стал одним из ярчайших открытий Грушинского фестиваля. В 2016 году Павел получил высокое звание лауреата в номинации «Автор», а год спустя Павел Пиковский был награжден медалью и спецпризом от Олега Митяева в номинации «Лучший голос Грушинского». И вот сейчас мы пытаемся дозвониться до того самого лучшего голоса Грушинского, до Павла Пиковского. Добрый день! Добрый день. Огромное спасибо, что ответили на звонок. Мы очень рады с вами пообщаться в предвкушении. Интересно их рассказывать человека, который умеет петь. И не просто петь, а очень хорошо. Да, представили вас как лауреата из лауреатов Грушинского фестиваля. Я знаю, что вы получили и суперприз от Олега Митяева, и награждены медалью, и лауреат в номинации «Автор», лауреат в номинации «Лучший голос Грушинского». Так ли это? Было дело, да. Очень скромно говорите, было дело так. Но, Павел, вот по поводу Грушинского фестиваля, атмосфера Грушинского фестиваля. И вот для меня барды – это действительно люди, свитер, шапочка, гитара, костер. Это ведь все то же самое? Ну, борода. Вот, борода. Это все остается или уже поменялось? Безусловно, консервативная волна остается консервативной волной, и, безусловно, в нашей стране в том случае, когда слышишь это волшебное словосочетание «авторская песня», сразу представляешь себе, конечно же, шестидесятников в первую очередь. Это и Висбор, и Куджава, и Кукин, и Высоцкий, наверное, отчасти. Но дело в том, что, конечно же, любой жанр видоизменяется, не стоит на месте. И сегодня Грушинский фестиваль представляет из себя мультиформатную платформу, где находят свою реализацию огромное количество творческих пишущих людей, людей, именно пишущих песни на русском языке. Неизменно, пожалуй, остается только одно, как раз то самое главное, что объединяет консервативную волну авторской песни и новую волну авторской песни. Это, безусловно, бережное отношение к слову. Это текстоцентрично, скажем. Да, вот бережное отношение к слову, к авторской песне. Вот для вас это самое ценное. Просто есть мнение, что авторская песня, вот она искренняя. А вот для вас ценность авторской песни в чем заключается? А вот вы знаете, я вам отвечу маленькой такой историей. Дело в том, что ни для кого сейчас уже не секрет, что фестивали авторской песни расползлись по всему миру. Угу. Они проводятся в самых неожиданных местах. Ну, например, в Мексике или в Бразилии или в Австралии, везде есть фестивали авторской песни. Они, конечно, разные по масштабу, и все они, безусловно, уступают по количеству зрителей Грушинскому фестивалю, но, тем не менее, локальные фестивальчики проводятся везде. И в Соединенных Штатах Америки, поскольку там огромное количество наших соотечественников, русскоговорящих, да? Да. Там тоже проводится огромное количество фестивалей, особенно это поздняя весна и ранняя осень. Так вот, когда я впервые в своей жизни, это, по-моему, был 17-й год, сентябрь, я впервые в своей жизни прилетел в Америку, и это было уже в ночи, в потьмах. Меня привезли на так называемую поляну, где должен был проходить фестиваль под названием «Переплет». И вот когда я утром проснулся, вы знаете, я даже не понял, что я в Америке. Почему? Что так? Единственное, что отличало американскую поляну от поляны, ну, скажем так... Нашей отечественной? Да, нашей отечественной. Это то, что были газончики пострижены, потому что у них это называется кэмпграунд, и за этим за всем очень, конечно, пристально следят. И там еще стояли такие, знаете, маленькие трейлеры, в которых жили гости приезжающие. Вот. Но в остальном, в общем-то, все было то же самое. И вот когда я по этой поляне, разглядывая ее со всех сторон и пытаясь найти еще хоть какие-то отличительные знаки, меня кликнули на русском языке, подозвали к столу. Оказывается, это были люди, которые знали, что я приеду, ждали меня. Вот. И я, когда подошел к столу, они меня всеми силами, значит, стали пытаться накормить. И я подумал, ну вот сейчас начнется, вот сейчас я попробую, что едят американцы. И они тут же налили мне борща, тут же поставили стопочку самогоночки, вот, тут же открыли тушеночку. Вот, и я понял, что я дома. Ну вот что я могу вам сказать. Бардовская песня или авторская песня, как угодно, это такое явление, которое объединяет людей по всему земному шару. Это то, что идентифицирует русскоязычных людей. Я бы сказал, людей выходцев с постсоветского пространства или с советского пространства. И когда ты попадаешь вот в такую вот тусовку, то ты в любом случае ощущаешь себя дома. Даже если ты находишься в Австралии, в Америке, в Мексике или в Бразилии. То есть это то, что нас, в общем, идентифицирует, это то, что наше и есть. А тогда следующий, вот прям сразу вопрос. А как вы считаете, вот лично ваше мнение, барды постсоветского вот этого пространства отличаются от бардов современных? Ну, от бардов не то, что современных, потому что у нас огромное молодого поколения. Молодого поколения, вот да. Безусловно, отличия, конечно, есть, потому что авторы новой волны, будем называть их так, это люди, которые воспитаны не только на поэзии Вознесенского, Евтушенко и же с ними, но это люди, которые воспитаны на поэзии также Кибирова, Гондлевского и, безусловно, Быкова и прочих-прочих наших замечательных современников. И чего уж там говорить о музыке. Естественно, те замечательные барды-шестидесятники, о которых мы выше упоминали, это в первую очередь люди с прекрасным образованием, это большие ученые, как, например, Александр Моисеевич Городницкий, да? А уже после этого большие, великие авторы, да? И музыка в их творчестве песенном играет, скажем так, второстепенную роль, вспомогательную. Хотя, безусловно, многие из них отличные мелодисты. Так вот, в творчестве авторов новой волны музыке уделяется гораздо больше внимания. Ну и, естественно, подход к песне более современный, поскольку авторы новой волны – это люди, которые слушают и рок-н-ролл, и кантри. И многие из них, я вам скажу, откровенно слушают просто меломан всего на свете, и слушают и рэп, и электронную музыку. И многие даже пытаются это все как-то совмещать. И интересные альбомы выходят и так далее. Не всем консерваторам это нравится. Они считают, многие из них считают, что бардовская песня должна оставаться вот той самой трехаккордной там, или пятиаккордной с этим нескончаемым квартоквинтовым кругом, к которому все привыкли. Но есть, например, такой я убежден, для вас известный бард Олег Григорьевич Митяев. Конечно. Который как раз-таки авторов «Новой волны» холит, лелеет и всячески приветствует. И вот я тоже, к счастью, не являюсь исключением. Он меня как-то очень сильно поддерживает, по-вечески, по-дружески. Мы с ним находим, совершенно прекрасно находим общий язык. Так же, как, кстати, и с Александром Моисеевичем Городницким, который тоже вполне лоялен ко всему новому и всегда даст мудрые советы, поддержит и так далее. Поэтому большое счастье, что у нас есть возможность скрещивать эти пласты, совмещать их между собой, сливаться во всеобщем порыве любви к русскому слову и к русской культуре. К русской культуре, к русской музыке. А, Павел, очень хочется послушать вот сейчас русскую музыку. А, что вы сейчас послушаем? А давайте мы, знаете, что сделаем? Мы послушаем песню с нашего последнего на данный момент альбома, который называется «Впереди Китай». Альбом этот вышел осенью прошлого года, и в этом альбоме есть та самая песня «Детство», с которой я занял первое место как раз на «Груши» в 2016 году. И вот там эта песня записана в коллаборации, в трио, с моими любимыми друзьями, старшими товарищами и учителями Олегом Григорьевичем Митяевым и Сергеем Николаевичем Чиграковым, он же Чиж. Вот давайте послушаем это трио. Нынче такая стоит пора, в небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера, кажется, будто пару часов назад. Издалека пароходный вой гаснет, светило над головой. Ветер играет сырой листвой, пылью дорожной мои полны глаза. Пристань, река посреди камней, мы ловим свое отражение в ней. С виду мы стали чуть-чуть умней, глуши копниты и дым развеется. Так же красиво горит огонь, теплой устала твоя ладонь. Чайка парит над большой водой, так хорошо, что даже не верится. В ночь из дома выйду я, и сам себе завидую я. Вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Через горы край счастливым вправе я, босиком по городу моего детства. Время стирает границы снов, мне не хватает привычных слов. Выразить то, что сказать готов, и по поводу, и без повода. Детское эхо в тиши двора, волосы мамы из серебра, женщина из моего ребра где-то бредет с коромыслом поводу. В ночь из дома выйду я, и сам себе завидуя, вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Через горы гравия, быть счастливым вправе я, босиком по городу. Thank you. стоит пора. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство. Детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство. Детство. Расскажите, как ваша жизнь изменилась, наверное, после Грушинского фестиваля? Как вы вот в дуэте с Чиграковым, знаю, что у вас еще есть песни, да? И есть ли у вас еще исполнение с Митяевым вместе? Как соединились ваши голоса и сердца вот воедино? Я говорю, это в первую очередь, конечно же, человеческое теплое отношение друг к другу. Это абсолютное, как мне кажется, вовлечение в жизненные процессы друг друга, и в творческие в том числе. Поэтому у нас как бы все это прошло очень легко и спокойно, и совершенно без всяких напрягов. Что касается того, как изменилась моя жизнь после Грушинского фестиваля, очень круто поменялось, честно говоря. Потому что я, рожденный в семье двух академических классических музыкантов, и сам, в общем-то, получивший классическое оперное образование, я оперный вокалист по образованию. Вот, я был воспитан по большей части на классической музыке, на хоровой музыке, на музыке церковных композиторов, потому что я много лет пел в хорах, в различных церковных и академических. И, конечно, больше тяготел всегда, ну, скажем так, к рок-н-роллу, которого в нашей стране, в общем-то, наверное, не существует. Это та же самая авторская песня, просто облеченная в какие-то аранжировочные моменты, более доступные, скажем так, для массового слушателя. Ну вот, и поэтому я ошибочно считал, что Грушинский фестиваль — это не для меня, это неинтересно и так далее. Пока мои замечательные друзья, изумительные совершенно музыканты, такие Ира Сурина, бывшая солистка группы «Кукуруза», кантри-группа такая легендарная. Да-да-да. Рома Луговых из группы «Ромарио» не убедили меня в том, что Грушинский фестиваль — это совсем не то, что я о нем думаю. И в 16-м году я впервые в своей жизни сподобился туда попасть. Собственно говоря, я сразу и пошел и в конкурс, и сразу у меня было много концертов на разных сценах. И я убедился в том, что это гораздо интереснее, чем то, что сейчас происходит, например, в рок-н-ролле. Потому что, ну, я не буду там называть названия фестивалей, да, крупных рок-фестивалей. Но все рок-фестивали, на которых я был, это в первую очередь коммерческая основа. Во-вторых, лайн-ап, который не меняется уже на протяжении почти там 2,5 десятилетий. И это люди, которые приходят не за тем, чтобы услышать что-то новое, а за тем, чтобы услышать то, что, то к чему они привыкли, то, за что они заплатили деньги. Фестивали авторской песни как раз-таки дают возможность новым молодым музыкантам, талантливым, показать себя и возможность встретить, не просто найти своего слушателя, именно встретить своего слушателя и зрителя. Вот как бы чем и ценно для меня фестиваль авторской песни, тем, что там происходит вот эта вот самая главная встреча твоя и твоего слушателя, когда происходит сочетание, сочувствие и событие. Ну вот событие, да, событие, оно происходит, оно происходило несколько раз в вашей жизни, вы встретили своего слушателя, а слушатель встретил вас, и огромное, вот действительно огромное вам спасибо за эти встречи, за ваши композиции, за вашу музыку. Что сейчас послушаем? Давайте послушаем песню, одну из немногих, которая крутится у нас на различных радиостанциях. Песня эта называется «Края моей раны». Thank you. Пролетело лето в пролеты, осень-осеня сединой. Леший вышел в лес на работу, вылез из воды водяной. Дуримар попал на экраны, и его уже не поймать. Но если бы я знал, где края моей раны, их было бы легче сшивать. Если бы я знал, где края моей раны, их было бы легче сшивать. Ноют-ноют старые кости, это хорошо в 23. Когда будущее просится в гости, прошлое скребет изнутри. Кто-то выбирает тирана, кто-то поудобней кровать. Но если бы я знал, где края моей раны, было бы легче сшивать. Если бы я знал, где края моей раны, было бы легче сшивать. Пятница и город в отрубе, до дому ползет на локтях. Он полжизни жил на Ютьюбе, треть в социальных сетях. Кто-то, наглотавшись дурмана, выйдя в ночь, пойдет убивать. Но если бы я знал, где края моей раны, было бы легче сшивать. Если бы я знал, где края моей раны, было бы легче сшивать. Теплый плед накину на плечи, в алой дымке рдеет соль, но время эти раны не лечит, а память сыплет белую соль. И кажется, ребята, пора нам, что-то нужно срочно решить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. А вот ивановский зритель, зритель Ивановской области, слушатель, знает Павла Пиковского, насколько я знаю, уже тоже с 16-го года, то и раньше вы появлялись и на площадках камерных, и на квартирниках, и на крупных фестивалях. И вот эта песня «Края моей раны» звучала в 16-м году в Шуе, на фестивале Шуе-БС, насколько я знаю. Было дело. И даже раньше, чем в 16-м году, я, по-моему, приезжал и до этого. На квартирнике, да? Да, какие-то небольшие камерные площадочки были такие, очень уютные. И было немало, кстати, народу. Я ивановского зрителя и слушателя очень люблю. И жалею, что как-то не случалось у меня приехать к вам последние там пару лет. Там из-за плотного графика, из-за несовпадения каких-то дат. Хотя мы пытались, и там были даже какие-то договоренности. Вот если бы не сейчас, не эта треклятая пандемия, то я бы к вам приехал. И в Шуй бы приехал, и в Иваново бы приехал. Но, к сожалению, мы предполагаем, а Бог уже располагает. Но мы будем надеяться, мы будем ждать. Как только вы будете в Ивановской области, мы будем держать руку на пульсе и обязательно вас сразу пригласим. Хорошо. Вы сказали, вы очень любите ивановского зрителя. География ваших выступлений очень широка. Активно гастролируете по многим городам России, были и заграничными турами в США многократно. Почему вот все-таки любовь к ивановскому зрителю? Ну, хочется, конечно, услышать, что ивановский зритель, он особенный, что природа у нас, что воздух пьянит. Каждый зритель особенный, и природа, и воздух, и места замечательные, и много... У меня замечательных друзей живет у вас. Мой самый главный замечательный клавишник Петя Корягин, который сейчас работает в администрации президента, большой умница. Я вообще думаю, что он, может быть, даже будет президентом когда-нибудь. Он родом из Иваново. Хотя познакомились мы с ним в Питере, где он в тот момент учился, а я в тот момент жил. Вот. И, кроме того, Иваново – это же соседи... Вы же соседи моего родного Нижнего Новгорода. Нижнего Новгорода, да. Мне этот район, эта область, эта эрия, как сказали бы американцы, вообще, в принципе, очень близка и по климату, и по природе, и по человеческому общению, отношению и так далее. То есть я такого человека отличаю как бы на раз по необыкновенной теплоте его душевности и так далее. Поэтому это не просто слова, это действительно так. То есть я очень люблю приезжать в Иваново и вот жалею, что давно не был. Спасибо за эти теплые слова, очень приятно. А возвращаясь к Грушинскому фестивалю, в 2018 году вот на знаменитой сцене «Плавучая гитара» вы прочитали стихи «В моем дворе растаял снег». Наверняка да. Помните, сможете сейчас зачитать эти стихи? Да, конечно, конечно. В моем дворе растаял снег, и я увидел землю. Но память млечна и легка, как мой иконостас. Мне 10, яблоки лежат. Интересуюсь, съем ли? И понимаю, что не съем, ведь яблок целый таз. Мне 10 лет, я все люблю, но яблоки сильнее. Про эти я могу сказать, их хватит на 2 дня. Но знаю, что пройдет зима, земля зазеленеет, и будут новые плоды для грешного меня. Я весь щенячий, заводной, я неплохой мальчишка. Я эти яблоки люблю, как принца Турандот. Я ими город накормлю, а маму даже слишком, и папу. Если он еще когда-нибудь придет. Павел, спасибо огромное вам за эти стихи. Вот просто спасибо огромное. Я спасибо. Наблюдала вот видеоролик, когда вы это читали. Вы сейчас произнесли эти стихи. Знаете, одно мгновение вы возвращаете меня в детство. Вот это бабушкин огород, это огромное количество яблок, это то ощущение. Но когда хочется всех накормить и маму, и папу. И это огромное вам спасибо. Я думаю, что в вас эти стихи отзываются, потому что вы как раз-таки почти моя землячка. Да, я поняла. Родство земли, да. Родство земли никуда не денешь. Павел, яблоки по-прежнему любите? А то, да. Не то слово. И вот, возвращаясь, всегда. Да, вот к вашим песням, я сказала огромное спасибо за эти стихи. Я не просто так попросила вас прочитать, потому что они действительно вот тронули. Так вот где-то вот рядом вы сидите, их читаете, они вот для меня родные оказались. И вот точно так же хочется вам огромное спасибо сказать за ваши песни «Радость моя» и «Мама». «Радость моя» — это, знаете, это я вот слушала ваши песни, и ощущение вот прям мужчины. Взрослого мужчины, который опекает жену, который опекает сестру, если у него есть. Вот он опекает маму, вот такой хозяин дома, и вот мужчина, настоящий мужчина. Слушаешь вашу песню, вот эту вот «Радость моя», да, и вот тут он рядом, и он пледом тебя теплым укрывает. Спасибо. Песня «Мама», я ее слушала со слезами, потому что у меня 2 мальчишек, и вот эти слова, они прямо... Просто огромное спасибо за вот эти песни, за ваши стихи, за эту музыку. И нашим радиослушателям сегодня, не знаю, наверное, не услышите, но обязательно в интернете... В наших эфирах, да, его тоже обязательно будем ставить. В интернете очень легко набрать. Павел Пиковский, песня «Радость моя» и «Мама», и тоже огромный... А почему они не услышат? А давайте послушаем. Выберите сами. Какую песню тогда? Какую бы вы хотели. Давайте «Мама». Давайте «Маму». «Маму». Давайте. Споткнулся, мама, головою в снег. Я очнулся, а вокруг 21 век. И на первый взгляд, мама, здесь все в порядке. Мне приснилась мама, то, что я лечу, а подо мной войска, и все плечом к плечу. Пригляделся мама, а это дети играют в прятки. Мне приснилась мама, что я пришел с войны, целый невредим, да не нашел страны. И непонятно, мама, этот мир, он был или не был. Но я видел, мама, белый шум больниц, равнодушие масс, произвол единиц. И мой Блаблакар, словно табор, уходит в небо. Так вот, мы лишили всех Бэтмена, я так понял. Мы объясню, Александр, почему расстраивается. У нас была запланирована песня Бэтмен. Все нормально. Песня Бэтмен, кстати, это песня с нашего альбома нового, который пишется в данный момент во время пандемии. И он, в общем-то, текущий, она, в общем-то, текущий. Но я думаю, что как раз эту песню в скором времени можно будет послушать на всех ресурсах, на всех платформах электронной продажи музыки. У нас просто Александр, он болеет супергероями, у него вот это... страсть спасти мир, спасти всем, всех помочь, вот это вот. И котенка спасет, и мамочки с коляской. У вас тоже синдром супергероя? Вы знаете, мне иногда, ну, скажем так, конечно, хочется быть супергероем, но такие ситуации, как вот произошла, которая произошла с нами вот сейчас, например, да, и заставила нас всех сидеть ровно, и неизвестно, сколько это еще продлится. Вот такие ситуации, они как раз-таки говорят, что никакие мы не супергерои, а обычные, в общем-то, все люди, которые хрупкие, которые подвержены слабостям, страстям, соблазнам. Вообще, в общем, довольно-таки не то, что неуверенные в себе, а как-то... Ну, в общем, в любой момент с нами что-то может произойти. Конечно, этого бы не хотелось, но я думаю, что это важно помнить, так же, как важно помнить о том, что человек конечен. Помните, кто говорил о том, что это важно, что человек понимает, осознает свою конечность, осознает то, что он смертен, потому что животные, например, этого не осознают, естественно. Вот. А человеку это осознание дано свыше. Дано оно ему для того, чтобы он ценил свою жизнь, ценил каждый ее миг, каждое мгновение. И, конечно же, думал о том, на что эту жизнь он может потратить и как он может ее прожить. Вот без этого осознания человек был бы просто животное. А с этим осознанием человек – это человек. Вот также нужно помнить о том, что мы предполагаем, а Бог располагает. И это, я думаю, что тоже может помочь нам в каких-то жизненных ситуациях. Очень правильно сказано. Надо держаться, надо справляться с тем, что у нас получается на данный момент. И главное – поддерживать друг друга и людей вокруг. Безусловно. Безусловно. А мы для этого и существуем. Да. Для радости. Для радости, да. Павел, вот с вами очень приятно разговаривать. У вас очень правильные мысли, вы очень приятно говорите, да. Как вы думаете, в чем заключается секрет вашего обаяния? Ой, вы знаете, вот... Тест, тест на скромность такой. Никогда не думайте. Вот об этом лучше вообще не думать, не вспоминать, потому что как только ты начинаешь идентифицировать сам в себе какие-то хорошие качества, типа обаяния, харизмы и так далее, а это сразу же все улетучивается, понимаете? Но тогда не будем об этом задумываться, хорошо? Да, уж лучше давайте о чем-нибудь другом. Павел, я вот читала, что вы очень критичны к своим текстам, к стихам, да, как автор. Очень уделяете внимание голосу, тембр голоса. Для вас важно, как звучит голос. Но вот работая на радио, я знаю, что еще при мне ни один человек не был доволен своим голосом. Все себя воспринимают совершенно по-разному. Как у вас с этим обстоят дела? Для вас важен ваш тембр голоса? Для меня важен вообще тембр голоса в песне, которая звучит. Когда я слышу песню, уже готовую, записанную, так, ну, например, вот слушаю я по радио песню. Мне важно, какой тембр голоса у человека. И вообще, я думаю, что это, наверное, самое важное, потому что в первую очередь мы слушаем не что, а как. Вот, то есть уже потом мы начинаем углубляться в структуру материала, может быть, начинаем выискивать какие-то смыслы в тексте, следить поворотами мелодии, удивляться разнообразности гармонии, изощренности. Но в первую очередь мы слушаем тембр голоса. И вот, честно говоря, все те легендарные личности, которых мы слушаем до сих пор, это и Борис Борисович Гребенщиков, и Юрий Юрьевич Шевчук, и Олег Григорьевич Митяев, и Сергей Николаевич Чиграков, и Володя Крестовский, и Зум Турман, и так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять бесконечно. Вот все любимые народом авторы имеют какой-то очень интересный, неповторимый, ни на кого не похожий тембр голоса. Вот, потому что это важно. Ты должен идентифицировать исполнителя. Вот. Поэтому, конечно, тембр голоса и манера пения – это то, чему должно уделяться внимание со стороны самого исполнителя. Безусловно. А как же тогда вот с аранжировкой? То есть вы как автор, как бард, это гитара, это ваш голос, а вы играете еще, вы же солист группы «Хьюга». Там идет песня уже в обработке. Вот с аранжировкой у вас никогда не было проблем? То есть вы свою песню слушаете в одной манере, а человек, который занимается аранжировкой, вам преподносит ее совсем по-другому. Ну, смотрите, дело в том, что в тех альбомах, которые я записывал с группой, мы все равнозначно принимали участие в аранжировочных моментах. У нас не было такого человека, который бы сидел и сам все придумывал. Хотя сейчас я понимаю, что такой человек нужен. И таких людей у меня сейчас несколько. И с ними я работаю над песнями, в том числе и над новыми песнями, к новому альбому. И вот этот вот альбом «Впереди Китай», песня, с которого мы сегодня слушали в радиоэфире, этот альбом полностью аранжировал мой замечательный друг и наш гитарист, музыкант из города Борисполя, из Украины. Зовут его Евгений Соколов. Вот, он совершенно чудесный человек и, помимо всего прочего, совершенно удивительный, чуткий, искренний музыкант, который нашел, как мне кажется, правильный подход для моих песен. Безусловно, у нас были фиаско. Безусловно, те песни, которые я исполнял, ну, скажем, на том же Грушинском фестивале, люди потом искали в интернете и находили их в варианте, когда мы их играем всем коллективом. Да? И они, конечно, им тяжело было очень переключиться на другую фазу исполнения, скажем так. Но для этого мы вот и записали альбом «Впереди Китай», в который вошли все наши самые, ну, скажем, главные песни и несколько новых. И мы записали их именно в том ключе, в котором даже человек глубоко консервативный, слушая их, скажем так, не обломается. Простите меня, такое определение. Современный мир, и мы современные. 21 век. Павел, действительно, к великому сожалению, эфир наш заканчивается. Время прошло. К сожалению, мне очень жалко. Огромное вам спасибо вот за ваш разговор, за ваши песни, я повторюсь, за ваши тексты, за эту музыку. Спасибо огромное. Очень приятно с вами было пообщаться. Иванову большой привет. Еще раз повторюсь, что очень жду встреч с вами, очень люблю ваш город. Пусть у вас все будет хорошо, не болейте, ничего не бойтесь, все будет в порядке. Павел, в завершение нашей программы какую песню послушаем? А давайте «Бэтмена» послушаем. Давайте «Бэтмена», отлично. То есть это премьера песни получается у нас? Да. Вот так на связи с нами был, напомним, Павел Пиковский. А с вами у микрофона весь вечер Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И слушаем песню «Бэтмен». Друг мой, каждая весть изначально благая, и небесным налогом весь мир облагая. Кто-то сверху узнал, что система лагает, и пора ее переустановить. Проведя в заточении несколько суток, мы поймем, наконец, где скрывался рассудок. Среди нефти, политики и проституток, в Яндекс.Музыке и на Apple TV. Оказалось, что мы так ничтожно умишком, и боимся всего, и здоровы не слишком. Пролетела над миром летучая мышка и смахнула его крылом. От Карибского моря до моря Азова мир вдруг стал обездвижен, мир стал парализован. Сквозь войну и попсу к нам прорвался шум зова, и мы теперь за одним столом. Эта мысль оживает с каждым новым рассветом. Среди этих людей я считался поэтом. А теперь что тут скажешь и что о себе возомнишь? Я гадал, я искал, я решил незаметно то, что я Супермен, но худой конец Бэтмен. Но меня победила простая летучая мышь. Мышка бежала, хвостиком махнула. Мышка бежала, хвостиком махнула. Мышка бежала, хвостиком махнула. Мы уже надоели паспортам и иконам, и стоптали весь дерн под кремлевским балконом, искалечили спину рабским полупоклоном, безразличием ко всему. Я хотел бы, мой друг, после тьмы этой жатвы знать, что зубы мягки и ладони разжаты, и не пора ли уже поменять своих провожатых и разрушить свою тюрьму. Эта мысль оживает с каждым новым рассветом. Среди этих людей я считался поэтом. А теперь что тут скажешь и что о себе возомнишь? Я гадал, я искал, я решил незаметно то, что я Супермен, но худой конец Бэтмен. Но меня победила простая летучая